Сегодня поговорим с вами о царском пути. Именем «царский путь» обозначается в христианской вере, в учении о повседневной жизни, о благочестии, умение выбирать середину, не уклоняться ни направо, ни налево. Помните Псалом 90-й? Вы должны знать его наизусть. Если вы не знаете его наизусть, то я вообще с вами не дружу. Что за христианин, который не знает наизусть Псалом 90 и 50? Вот там есть такие слова, что «падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится». В переводе на более понятный современный язык это означает, что упадет от правой стороны у тебя тысяча врагов, а с левой стороны 10 тысяч врагов, и тьма к тебе не приближится. Значит, есть враги справа и враги слева. И человеку нужно пройти прямо по пути, не уклоняясь ни направо, ни налево. Уклонением налево является уклонение в грех, уход на скользкие дорожки. Уклонение направо – это неразумная ревность, ревность не по разуму. Это некое такое благочестивое беснование. Пусть вас не смущает это словосочетание, так оно и есть – благочестиво беснующиеся люди. Такие там вот коды у них. Как безумные, значит, такие вот они бегают с этими кодами и всем кровь портят и себе жить не дают. И толку-то с того. Поезд дальше идет, и караван идет, и собаки брешут, и караван идет. А они вот бегают с этими кодами, там еще чем-нибудь такие. Вот. И такое вроде благочестивое такое стремление. А толку? А толку никакого, только вред. Так что человеку нужно разбираться и с грехами слева, и с грехами справа. Грехи слева понятны. Возьми чужое, прикоснись к не твоему, к тому, что не твое, осуди, прокляни, обмани и так далее. А вот справа, оказывается, там больше врагов, в 10 раз по крайней мере. И нужно разбираться с врагами справа, то есть теми, которые представляются нам благочестивыми такими, как бы, по виду, на самом деле очень опасно. Человеческая праведность, если она вообще возможна, потому что праведник один только на самом деле, это Господь Иисус Христос, единый безгрешный, то если вообще возможна праведность людская, то она находится посередине, между разными крайностями. Любую проблему, любой вопрос нужно человеку развести по крайностям, по полюсам. Крайний минус, крайний плюс – и найти середину. Это будет правильно. Один скажет казнить его, там, кого-то. Другой скажет, стоп, надо простить его. Вот две крайности. Наградить его даже, скажем, такое. Соболью шубу ему. А вот мы возьмем серединку такую. А что в середине, значит, такое? Между казнить и прах по ветру разметать, значит, и между тем, чтобы наградить его. Найдем серединочку. Вот, например, правильное отношение к деньгам. Это означает, что мы не должны быть расточительны, во-первых, не должны быть скрягами, во-вторых. То есть ты не должен быть жадным, но и не должен быть расточительным. Есть люди, которых деньги не задерживаются в руках, они сеют ими туда-сюда, туда-сюда, и в конце концов оказывается плохо его семье, ему самому через день, через два, через три. Это плохо. И жадность плохо, потому что он тлеет в руке, оно гниет. Гниет в зажатый рубль в руке, гниет, в прах превращается. Значит, есть две крайности. Не давать ничего и всем все раздавать. Бесконтрольно всем, что попросили. Значит, нужна середина. Середина, которая называется именно правильным отношением к имуществу. Или, скажем, например, храбрость или трусость. Вот плохо, когда человек трус. Вот нужно стоять, а ты убежал. Это ужасно плохо. Я бы хотел, чтобы мы никогда не убегали тогда, когда нужно стоять на месте, не двигаясь. Но, с другой стороны, есть вторая крайность, есть дерзость, есть наглость, когда ты лезешь туда, куда тебя не просят. Без тебя ссорятся, ты полез разбирать их. Тебя просили. Ты знаешь, что между ними? Не знаешь. Так а есть такая вот наглость, дерзость такое, хамство такое. Это противоположность трусости. Можно говорить, храбрый человек, бесшабашный человек. Но он не столько бесшабашный, сколько безбашенный. И это вторая крайность. Значит, благоразумная середина находится именно в середине. Значит, ты не убегаешь, но ты и не лезешь. То есть тебя тронули, ты ответил, но сам не пошел первым. И вот нужно нам всегда искать середину между неедением и обжорством. Есть пост. Между скупостью и транжирством есть благоразумие. Между трусостью, там, скажем, и наглостью есть спокойная смелость. Обо всем этом говорится в Писании, и сегодня я хотел бы прочесть вам из книги Екклезиаста несколько слов, говорящих о царском пути. Вот что говорит на склоне лет сын Давида, премудрый Соломон. «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя?» Это одна крайность. Вторая крайность. «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того». Итак, я повторю, потому что очень важно. Человек находится между крайностями. И первая крайность – не будь слишком строг. То есть не суди всех так уж совсем так по полной программе, потому что ты что же тому же суду подпадаешь. Не будь слишком строг, не выставляй себя слишком мудрым. Какие плоды этой слишком мудрости? Зачем тебе губить себя? То есть погибает человек, который слишком мудр в глазах своих, который слишком так уж такой ко всем категоричен и слишком уж предъявляет большие требования к окружающему миру. Вот вторая крайность. Не предавайся греху. А, я грешу, все грешат, все грешим. Какая разница? Не предавайся греху. И не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Очевидно, грешник умирает раньше времени. Раньше времени восторгается, как редиска с грядки, и не понимает многого в жизни. Вот Солженицын, недавно покойный, говорил в одном из своих последних интервью, что смерть не страшна. Смерти бояться может только тупица. Это правильный, нужный переход из одного мира в другой, сознательный, смелый переход. Одно только обидно, когда умирают люди не в свое время. Когда младенца раздавливают танком. Когда нерожденное дитё вырезают из беременного живота штык-ножом. Когда молодого ученого только-только усики пробиваться начали, он уже талант, ночью забирают за шиворот, значит, такое, и увечат его где-нибудь в застенках. И так далее. Когда забирают на войну молодого парня, который еще ребенка не родил, еще женщину не знает, и его на вылет убивает пуля в первом же бою. Вот это все кошмарно, когда человек не готовый, не раскрывшийся, еще не проявивший себя, полный потенции, полный замыслов, умирает вдруг не в свое время. Вот это страшно в смерти. В смерти страшно только одно – смерть не в свое время. Но заметьте последнее, братья и сестры, сейчас уже заканчиваем. Я сказал вам, что врагов справа 10 тысяч, а слева 1000. Справа больше врагов. Так вот, если ты будешь слишком строгий и слишком умный, якобы, то ты погубишь себя. А если будешь предаваться греху, то умрешь не в свое время. Очевидно, что умирание не в свое время – это меньшая беда, нежели погубление себя. Значит, если человек просто грешит, но при этом как бы так смиренно грешит, что ли, так скажем так, то это меньшая беда, нежели он себя выставил праведником, всех осуждает, вот тогда он погибнет, а это хуже. То есть враги справа опаснее, чем враги слева. Явные грехи, то враги слева, они менее страшны, нежели тайные грехи, гордыня там и прочее, прочее, прочее, которые нападают на человека справа. То, что я вам читал, это была книга Екклезиаста, 7 глава. Я думаю, что вы сами прочтете это все, значит, и для себя еще добавите пищу для размышлений.